Эксперт и сыщик вышли на пустую морозную улицу. Наступило 9 января. Воскресный город спал, затихнув, словно перед бурей. Аполлон Григорьевич взял под руку Ванзарова. Какая ирония! Плодами трудов великого Фауста всегда успевает воспользоваться ничтожество, размышлял эксперт. Все-таки Серебряков сделал гениальное изобретение, а безумная старуха воспользовалась им ради преступления. Как несправедливо. Между профессором и Катраженкой нет никакой разницы, жестко сказал Ванзаров. Одна и та же сила, которая хочет зла. Но вечно совершает благо, подхватил Лебедев. Нет. Серебряков и Кобозева — сила, которая хочет и совершает зло, а не зло в кристально чистом виде. Ну уж вы скажете. Серебряков — ученый, а значит, по-своему стремился к истине, а силе убеждений Кобозевой тоже надо отдать должное. И не их беда, что бог Сома так жестоко посмеялся. В общем, их надо пожалеть. Я не буду этого делать, — упрямо заявил Ванзаров. Я считаю, что они и есть простое и конкретное зло. Те, кто насильно хочет привести человечество в рай, неизбежно пойдут по трупам. Что делать? Они революционеры, они убийцы. Ванзаров сказал это с холодной ненавистью. Им нет прощения и понимания. Серебряков мог бы отправить себя к богу Соме самостоятельно, но ведь он хотел утащить за собой всех, а Кобозева... Ради чего она погубила свою жизнь, пошла на каторгу, а потом стала беспощадно мстить. Идейки революционные — это все ерунда. Кобозева была очарована силой зла и разрушения. Только этой силе она и служила. И умерла от ненависти и бессилия. Я же видел, как ей хотелось вцепиться мне в горло. Да уж не думал, что вы... Лебедев не стал договаривать. Поймите, Аполлон Григорьевич, я не палач, жаждущий крови борцов за народное счастье. «Надеюсь», — пробормотал Лебедев. «В этом деле я впервые столкнулся с нашим самым грозным врагом», — продолжил сыщик. «И враг этот не революция, а зло как таковое. Да-да, именно так. И я впервые почувствовал, что у меня не хватит сил противостоять ему в одиночку». «Позвольте», — возмутился эксперт, — «а я? А Джуранский? А Курочкин с подстреленным крылом, в конце концов?» Все так. Но только теперь за каждым преступлением, даже самым мелким, я буду видеть присутствие силы, которая все больше и больше овладевает людьми. Да, господин сыщик, зло многолико, — торжественно провозгласил эксперт. Нет, — крикнул на всю улицу Ванзаров, — зло всегда одинаково. Люди, оправдывая себя, говорят, зло многолико, мы ничего не можем сделать, — а зло всегда имеет конкретное лицо, и с ним надо бороться. «К сожалению, далеко не все такие крестоносцы, как вы», — грустно произнес Лебедев. «Хотя побеждать зло и я не против. Мы с вами не сможем его победить», — тихо сказал Ванзаров. «И никто не сможет. Но каждому из нас остается выбор. Если ты со злом, то свободен и можешь все, ты сверхчеловек». А если нет, стисни зубы и сражайся до конца. Но позвольте, а как же победа добра, которая должна быть в итоге? Нет, Аполлон Григорьевич, зло сильнее. К сожалению, оно всегда побеждает. А зачем тогда нужны мы? Растерянно спросил Лебедев. А мы нужны для того, чтобы победа досталась злу дорогой ценой, с глубокой убежденностью произнес Ванзаров. «Ну-ну», — пробормотал Лебедев.